Глава 12. Вика опирается руками о перила балкона, сложив пальчики с изящным маникюром френч друг на друга. «Некоторые жены уезжают после официальной части», — начинает говорить нараспев. «Не могут смотреть на это. Ты тоже можешь уехать. У твоего мужа не будет из-за этого проблем. Я так и сделаю». Подставляю горящие щеки под холодный ветерок, чтобы немного остыть. И чувствую, как Виктория поглаживает меня по плечу. «Не расстраивайся так. Со временем ты привыкнешь. Будем с тобой дружить. Слетаем как-нибудь на мой остров. Будем перемывать мужьям кости. А они тут пусть творят, что им вздумается». Поворачиваюсь к ней. «Зачем тебе это? Успокаивать меня, предлагать дружбу?» Я оглядываюсь на дверь в гостиную, за которой веселятся гости. «Мне показалось, тут каждый сам по себе». «Так и есть. Ты мне кое-кого напомнила, и я захотела поддержать тебя». «И кого же?» Вика усмехается. «Меня 5 лет назад, когда таким же невинным птенчиком впервые появилась здесь, выпав из теплого гнезда. Муж флиртовал с другими, не стесняясь. У жен были свои коалиции. Меня поддержала первая жена Алмаза, не Фиона, другая. Она была хорошей. А сейчас я хочу поддержать тебя». Я опускаю взгляд в пол. «Спасибо. Я понимаю, видеть, как любимый муж изменяет тебе, ужасно. Но ты правда привыкнешь. И тогда это не будет казаться чем-то страшным». Киваю ей. «Вы с Ратмиром давно вместе?» «Только 2-й год». Говорю заранее заготовленный ответ. Вика машет рукой. «Тогда тебе совсем просто будет». Дверь в гостиную открывается, Ратмир выходит на балкон. «Водитель тебя ждет, я провожу». Он также, придерживая за талию, ведет меня через всю гостиную. Виктория остается позади. Но я чувствую, что мысленно она со мной. Жаль, я не могу рассказать ей правду. Она милая, а я ее обманываю. Я сажусь в нашу машину. Ратмир захлопывает дверцу, не сказав мне ни слова. Водитель везет меня в злополучную деревню, я не могу унять слезы. Мне не нравится то, что происходит. А еще меня пугает, почему я так реагирую на поведение Ратмира. У нас же контракт. Я должна помалкивать и притворяться. Но разве я могла знать, что этот спектакль превратится в фарс? Водитель высаживает меня во дворе дома и отдает сумки с покупками, про которые я совсем забыла. Машина уезжает, а ко мне подбегают 3 собаки. Они гавкают и буквально кидаются, прыгая возле меня. Я только надеюсь, что никто из них меня не укусит. Наверное, Ратмир, когда уезжает, выпускает их из вольера, чтобы охраняли. «Чего вам, собачки?» — произношу дрожащим голосом. Но они только продолжают гавкать. «Голодные? Сейчас я вас покормлю». Я открываю входную дверь, и собаки первыми забегают в дом, чуть не сбив меня с ног. Скидывают туфли на шпильки, и ноги ощущают долгожданное расслабление. Когда я захожу на кухню, собаки уже там. Заглядываю в холодильник и нахожу там еще одну кастрюлю с мясом. Мои новые питомцы продолжают лаять, будто подгоняя меня. Выхожу через заднюю дверь и иду к вольеру. Собаки бегут за мной. И только когда еда оказывается в их мисках, псы про меня забывают. Я возвращаюсь в дом, избавляюсь от платья и уже без сил ползу в душ. Ночью я просыпаюсь от какого-то шума внизу. Я не сразу понимаю, что происходит. Собаки гавкают. Мою руку, которая свисает с кровати, кто-то лижет. Я включаю лампу на прикроватном столике. Глаза привыкают к свету. Наконец вижу, что дверь в спальню распахнута, а у моей кровати сидит хаски, игриво виляя хвостом. «Ты как сюда попала?» Собака еще секунду виляет хвостом, глядя на меня, и убегает. А снизу снова раздается какой-то шум. Лай, шаги. Не пустили бы собаки чужого. Наверное, Ратмир вернулся. Иду к лестнице и, опираясь о перила, смотрю вниз. Ратмир нетвердой походкой идет через гостиную к лестнице. Выглядит так, будто он перебрал с выпивкой. Я быстро скрываюсь в своей комнате. Но уснуть мне не удается. Через полчаса дверь в мою спальню открывается. Ратмир видит, что я не сплю, и без приглашения проходит в комнату. На нем только черные спортивные штаны. Волосы еще влажные. От тела пахнет гелем для душа. «Чего тебе?» Я сажусь в кровати, подобрав под себя ноги. Муж садится рядом, придавив край одеяла. «Эва, раз ты не спишь, обсудим, что сегодня произошло». «Давай». «Я...» Он устало закрывает глаза и трет переносицу. «Я хочу, чтобы ты проще относилась к таким вещам. У клуба есть правила. Иметь жену и любовницу престижно. Я в этом ничего страшного не вижу. Мне это нужно для статуса, понимаешь?» «Понимаю. А почему сразу не предупредил? Я бы не подписалась на такие унижения». «У тебя не было выбора, Ева. И я не думал, что тебя как-то заденет то, что у меня будет любовница. С учетом того, что наш брак фиктивный, это смешно. Вот какая тебе разница?» «Я уже говорила, что это унизительно. Не понимаю, что еще ты хочешь от меня услышать. Я не хочу, чтобы все смотрели на меня, как на ту, которая терпит измены ради денег». «Сегодня ничего не было, если тебе от этого станет легче. После твоего отъезда я искал одного человека, но он так и не появился. Михаил Тутов. Я в том числе из-за него так стремился в этот клуб. Он нужен мне для бизнеса». «И что же, он вышел из клуба, потому что его жена не захотела терпеть?» Спрашиваю с упреком. Но Ратмир пропускает мою язвительность мимо ушей. «Нет, оказалось, что Миша получил трещину в берцовой кости, когда катался на горных лыжах. Теперь он выпал из светской жизни на месяц или два». «Очень жаль». «Да, я в итоге уехал оттуда без настроения». «Какое совпадение, только ты зачем-то еще напился?» Ратмир снова игнорирует мои упреки. Секунду мы смотрим друг на друга молча. И вдруг она обхватывает мое лицо руками и целует в губы.